Глава 16. От плохого к худшему. Солдаты в передниках из кожи оказались полковыми кузнецами. Пятеро широкоплечих оксбургских усачей повели нас к противоположному углу тюремного здания. Я шел, не сопротивляясь. Сейчас бесполезно дергаться, мне бы только темноты дождаться. А Тевил взбрыкнул. Драгун тут же получил пудовым кулачищем в живот. Гвардеец согнулся пополам, с сиплым звуком, исторгнув из легких воздух. Два солдата заломили за спину руки барону и, не давая распрямиться, в согнутом унизительном положении потащили его за собой. Ричард хрипел и был не в силах вздохнуть. Били точно в солнечное сплетение. За углом тюрьмы расположилась походная кузня. У большого чурбана с наковальней стояли сколоченные из досок козлы, на которых размещались переносной горн и меха. Рядом лежала груда цепей. Когда поддали воздуха в полный раскаленный углей горн, меня подвели ближе. Я с нарастающей тревогой следил за приготовлениями оксбургцев. Худшие опасения оправдались. Пришедшего в себя Тейвила и меня заточили в кандалы и сковали. Два железных браслета, ржавых, но крепких, одетых на ноги, соединялись с цепью. Они позволяли делать неширокие шаги, не очень-то мешая движению. Но меня тянуло взвыть. Там, где нужен кузнец, вор бессилен. Немощная и воровская магия. Нас протолкнули через жидкую цепочку имперских рунданширов и арбалетчиков. Не сговариваясь, я и барон побрели к самому большому костру в центре загона для пленных. Вокруг звенело железо чужих цепей, бубнили проклятия и ругательства, кашляли и стонали. Нас окружали в основном раненые, большей частью драгуны и наемники из осиной дружины. У множества тяжелой раны, такие были обречены. На холоде, под открытым небом и без ухода многие из них не дотянут до завтрашнего утра. Лекарей ведь нет. Вместо них, отпуская грехи среди обреченных, скользили священники. В своих темных сутанах они были словно десяток теней. Еще четверо сбились у левого костра — инквизиторы. Темно-коричневые рясы с красными крестами над сердцем. Церковники что-то обсуждали. Поспешно отвернулся от них. Встреча с инквизиторами совсем не нужна. Особенно с отцом Томасом Велденом, который являлся одним из четверых. «Дьяволово отродье!» — раздался рядом возбужденный возглас барона. Он склонился к бледному, немолодому мужчине в грязном кафтане, который еще несколько дней назад был весьма добротным и недешевым. Черно-желтые полосатые куртки наемников и красные мундиры драгон изредка разбавляла форма стражников. И совсем чуть одежда обывателей Бранда. Таковые тоже имелись среди пленных. «Мастер Дрион, хозяин гостиницы, где я пребывал на постое», произнес Тевил и осенил трактирщика знамениями. Тот был мертв. «Как же он угодил сюда?» Я равнодушно пожал плечами, оставив офицера около покойника. Рядом слишком много живых мертвецов, чтобы сокрушаться над каждым умершим. Гремя цепью, продолжил протискиваться к костру. У огня было тесно, все, кто мог самостоятельно передвигаться, жались поближе к теплу. Ричард Тейвилл потерялся где-то в толпе. Если судить по красным камзолам, здесь у драгона много знакомцев. Протянув руки к огню, размышлял, что же делать дальше. Ничего путного в голову не шло. Яркое солнце и голубое небо, столь редкие в последние предзимние дни, угнетали сильнее, чем небеса, затянутые тучами. Небосвод словно насмехался над людским отчаянием. Вокруг меня вдруг оживились, забухтели. Со стороны казарм приближалась процессия. Колонны подвое топали аркебузеры в посеребренных кирасах и шлемах, начищенных и ярко блестевших на солнце. Похоже, мне довелось лицезреть знаменитый серебряный полк. Отборные вояки из оксбургских ветеранов, последний резерв имперцев на поле боя и личная охрана августейших особ и военачальников. К нам пожаловала большая шишка. За спинами аркебузеров маячили несколько фигур в богатых одеждах. «Чертовы серебряные!» — зло процедил Тевил, подтвердив мою догадку. Он снова появился около меня. Серебряные встали широким полукругом перед оцеплением и из мечников, и стрелков. Блестящие латы, одинаковые отглаженные мундиры, ладно сшитые из дорогой ткани,